Но сначала мы пойдем на почту, откуда я отправлю своей подруге телеграмму с сообщением о том, где я нахожусь и когда возвращаюсь. Отправлю телеграмму, тогда скажу. Иначе нет». Потлатый задумчиво смотрел на меня и наверняка прикидывал, что бы это такое придумать с телеграммой. И, наверное, придумал, так как согласился. «Ладно, завтра во второй половине дня пойдем на почту». «А цемент мне нужен сейчас». «Ладно, цемент сейчас будет». «А какая гарантия, что вы скажете нам правду?» «А какая гарантия, что вы не застрелите меня сразу же, как только все узнаете?» Ехидно улыбаясь, Потлатый сладко произнес. «Ваша телеграмма, разумеется». «Ну а шеф? Уж он-то найдет на меня управу». Не знаю, поверил он мне или нет, но мои требования стал выполнять. Черный бандит приволок мне мешок цемента, килограммов 50. Сам же Потлатый, прихватив толстяка, улетел куда-то на вертолете. Обстоятельства складывались удачно. Час побега пробил. Я собрала вещи, теплую одежду, сумку, сетку, бинокль, книжку и нож. Завернула все это в купальную простыню и отнесла к пальме. На обратном пути я прихватила из-под пальмы немного песку. Во время обеда я демонстративно держалась за голову. «Голова болит», — посочувствовал мне лупоглазый бандит. «Болит», — проворчала я. «Пока не очень, но скоро разболится вовсю. Не найдется ли у вас польских порошков от головной боли?» Оставленные на хозяйстве бандиты, маленький и лупоглазый, недоуменно переглянулись. «А вы выпейте аспирин», — посоветовал маленький. «Бестолку. Мне помогают только польские порошки от головной боли. Странно, что у вас их нет». «Может, вам лучше лечь?» — предложил лупоглазый и замер в ожидании моего ответа. Я знала, что всякое изменение раз установленной программы вызовет подозрение, поэтому капризно отказалась. «Не люблю валяться в постели. Пойду посмотрю. Кажется, у меня оставался еще порошок». Порошок я приготовила заранее, хотя голова у меня и не думала болеть. Я принесла порошок и выпила его в присутствии бандитов, заверив их, что через полчаса все пройдет. Через час наша дружная компания уже выходила в игорный дом. И так установленный распорядок не был нарушен из-за меня. Более того, я была бодра и весела. Ничего удивительного, ведь за истекший час я успела провернуть очень важное дело. Моя неудачная попытка к бегству не вызвала никаких репрессий по отношению ко мне и не заставила моих хозяев повысить бдительность. Легкость и быстрота, с которой они меня поймали, как видно, еще больше уверили их в том, что мне отсюда не сбежать. Я по-прежнему могла свободно ходить, где мне вздумается. За мной никто не следил, от меня ничего не запирали. В том числе и кабинет шефа. Так что в кабинет я проникла беспрепятственно. У меня было две возможности. Утащить этажерку с ключами к себе или разбить ее на месте. А этого бесшумно не сделаешь. Я выбрала третий путь. С 14 лет я ношу на пальце кольцо с алмазами, которым уже не раз пользовалась для разрезания стекла. Два алмаза в нем немного торчали. Как-то с помощью своего кольца я даже сделала стеклянный макет Люблинской электростанции. Правда, то стекло было толщиной всего в 2 мм, а это на этажерке, пожалуй, все 6. Примечание. Об этом Иоанна Хмелевская упоминает в своей автобиографии, прилагая даже фотографию макета. Откатив этажерку в такое место, откуда мне было видно все помещение, я принялась за работу. Через четверть часа мне удалось изобразить на стекле длинный прямоугольник. Перечеркнув его для верности еще 2 раза поперек, я без труда выдавила стекло. С легким звоном оно упало внутрь. Вытащив все маленькие ключи, в том числе и ключи от Ягуара, я взяла их с собой, а остальные спрятала под подушку дивана в этой же комнате. В притоне я играла в этот вечер с переменным успехом. Часа через 2 я опять принялась хвататься за голову, делая вид, что иногда забываю о голове, увлеченной игрой, а иногда забываю об игре из-за головной боли. Надо было добиться того, чтобы мою головную боль они обязательно запомнили. Я выжидала более или менее заметного выигрыша, чтобы покинуть притон в соответствии со своими привычками, лишь в крайнем случае решив воспользоваться головной болью как причиной. Мне повезло, я 2 раза подряд выиграла на один и тот же номер. Выиграла не так уж и много, но кучка жетонов передо мной издали выглядела вполне приличной. Я сгребла их, обменяла на деньги подержалась за голову и вышла. Черные бандиты молча проводили меня до вертолета.